Глава 38. И их осталось двое. Итак, я откашлялся и освежился глотком минеральной водички без газа. Итак, леди и джентльмены, как вы смотрите на то, чтобы немного поработать? Рассевшаяся порознь Марина с несколько округлившейся фигурой на диване и Витя в кресле, мимикой и жестами выразили горячее желание прервать, наконец, затянувшийся отдых и приступить к труду. — Послушай, подруга, — забеспокоился я, — ты часом не... — Не, — успокоила меня Марина, — не то, что ты подумал. Просто слишком долго расслаблялась на югах у моря и лопала от пуза. — И где, интересно, ты так круто отдыхала? — проявил живой интерес Витя. «Это закрытая информация», — отмахнулась та. «Узнаешь, сам туда захочешь». «О, Господи! Детский сад, трусы на лямках! У этих конспираторов даже загар одинаковый. И личики счастливые, как у ангелочков с картинки». «Если так», — я вздохнул с облегчением. «Закрываем тему и переходим к делу. У нас новый объект. Бывший наш с тобой Витя сослуживец». Серьезный спец и просто хороший парень. Валит, представьте себе, людей за деньги. — И это все, что мы о нем знаем? — включилась в разговор Марина. — Кое-что. Я вложил на стол флеш-карту. Ознакомитесь чуть позже. Этим утром мы с Котовым имели условно приятную беседу еще с одним бывшим нашим, Удаловым, который Рихард. Давление к тому времени... Ему уже сбили до нормы. Касательно же всего остального... «Умный мужик, но трус», — отозвался о нем генерал, и ключевым словом здесь было именно это «но». Он, никто не сомневается, здорово соображал, анализировал и просчитывал варианты, но исключительно в тиши кабинета, когда лично ему никто не угрожал и ничто не угрожало. А теперь мысли у этого кабинетного разведчика перепутались, как продукция макаронной фабрики после взрыва на ней же. А потому предстал перед нами персонаж, далеко не самый толковый, который не нашел ничего лучшего, как начать гнуть пальцы и ставить условия. Хотелось бы сразу оговорить обязательных к исполнению с вашей стороны условия нашего будущего сотрудничества, выдал тот заранее, видимо, приготовленную фразу. «Глохни!» — ласково молвил Котов. «Простите, что? Засохни, говорю!» Если вдруг человек переходит в состояние сильно не в себе и становится опасным для других, еще не успевших свихнуться граждан, его в принудительном порядке доставляют в специализированное медицинское учреждение. Тут же вкалывают что-нибудь полезное для здоровья окружающих. И, конечно же, запирают на ключ в уютном помещении с решетками на окнах. Иногда пополняют гардероб вновь прибывшего элегантной рубашкой с длинными, как у боярина, рукавами, которые так удобно завязываются на спине узлом. В случае легкого расстройства психики лечение может проходить в амбулаторных условиях, то есть где угодно, только не в психушке, чем, собственно, Саня и занялся. «Засохни», — повторил он, — «и раскрой уши пошире». «А...» — пролепетал сбитый с толку тезка знаменитого советского разведчика. «Что?» «Да то, что вариантов у тебя совсем немного. Два, если быть точным. Либо ты прямо сейчас честно и подробно отвечаешь на наши вопросы, либо тут же выходишь отсюда нафиг». «Как?» «Ножками», — пояснил Котов, — «и живешь после этого очень недолго. Твой бывший подельник, ясное дело, уже в курсе, что ты его сдал, так что за ответочкой с его стороны дело не встанет. Твой выбор, красавчик». «Я...» — меньше всего походивший в тот момент на красавца, Рихард облизал пересохшие губы. «Я готов, спрашивайте». И зачирикал. «У нашего киллера два проплаченных и невыполненных заказа», — сообщил я. пока не сработает, на дно точно не заляжет. Товарищ бережет репутацию, заметил Витя. Значит, уходить из профессии не собираются. Что по заказам? Поинтересовалась Марина. Номер первый. Некто Мирошниченко Петр. Забыл отчество. Большой спец по отжиманию бизнеса под заказ. Раньше трудился на юге России. Года полтора назад перебрался в столицу и продолжил трудиться по специальности. Крепко кого-то обидел по прежнему месту работы. Поэтому его заказали не просто ликвидировать, а казнить. Да так, чтобы как следует помучился перед смертью. Однако, Марина поежилась, какие страсти с утра пораньше. Вторым номером, продолжил я, следует некто Ворожцов, И.С. Кто такой? Персонаж из списка Forbes, победнее поэта-песенника и кое-кого из нефтяников с шахтерами, но свой ярд с копейками имеет. В последнее время активно замелькал в ящике. По какому поводу? — спросил Витя. — По всем сразу. То денежку жертвует, то делится с общественностью наболевшим. Иногда осторожно дает советы властям. — Лезет в политику, как я понимаю, — предположила Марина. — К еще большим деньгам, — подхватил Витя. — Умницы! — восхитился я. — И это еще не все, — предположил Витя. — Так мне кажется. — Как в воду смотрел, —